Случайности пути не примите за основы. Случайностями называем то, что расположено по сторонам от дороги, мимо чего проходит сознание. Конечно, случайностей не бывает, ибо все они кармически обусловлены какими-то причинами. Но все же все они временны, и все связаны с движением по пути. К ним не следует привязывать сознание. Привязать значит остановиться. Встречи из прошлого часто занимают много внимания и порою в ущерб продвижению. Психически от вредящих надо обороняться, приказав подсознанию своему поставить барьер против человека, от которого идет вред. Вредят и во сне. Тогда приказ отдается тонкому телу перед отходом ко сну.